Глава 35. Женщина, ее звали Хо, выглядела как младшая сестра Хун. Когда Бергитта подошла ближе, сходство поразило ее. Та же строгая прическа, то же достоинство, в руке Хо все еще держала березовый листок. Китаянка представилась на прекрасном английском, как в свое время Хун. «У меня к вам дело», — сказала Хо, — «если я не нарушу ваших планов. Мой рабочий день закончен, так что прошу вас». Я не понимала ни слова, но видела, какое уважение вам выказывали. Несколько месяцев назад я побывала в китайском суде. Там тоже судила женщина. И относились к ней тоже с большим уважением. Бергитта предложила зайти в кафе или в ресторан, но Хо жестом показала на парк поблизости и расставленные там скамейки. Они сели. Неподалеку шумела подвыпившая компания пожилых мужиков, которых Бергитта Руслин видела много раз. Даже смутно припоминала, что однажды судила одного из них за какой-то проступок, теперь начисто забытый. Вечные обитатели парка. Алкаши из парков и одинокие мужчины, сгребающие листья на кладбищах. Квинтэссенция шведского общества. Убрать их, и что останется? Она часто размышляла об этом. Среди выпивох затесался один чернокожий. Новая Швеция и тут давала себя знать. «Весна», — улыбнулась Бергитта. «Я здесь, чтобы сообщить вам о смерти Хун». Бергитта не знала, что ожидала услышать, но только не это. Ее словно током ударило. Не от печали, а от внезапного страха. Что произошло? Она погибла в автомобильной катастрофе во время поездки в Африку. На глазах у брата. Он спасся. Вероятно, находился не в машине. Подробности мне неизвестны. Бергитта молча смотрела на Хо, стараясь осмыслить ее слова, понять. Яркая весна внезапно подернулась тенью. Когда это случилось? Несколько месяцев назад, в Африке. В составе большой делегации Хун поехала в Зимбабве. Руководил делегацией министр торговли Кэ. Поездке придавалось очень большое значение. Во время экскурсии в Мозамбик случилась эта авария. Двое выпивох неожиданно заорали друг на друга. Вспыхнула потасовка. «Идемте отсюда», — Бергитта встала. Они зашли в кондитерскую неподалеку, где посетителей практически не было. Бергитта попросила девушку за стойкой сделать музыку потише. Музыку приглушили. Хо заказала минеральную воду, Бергитта — кофе. «Рассказывайте. Подробно, медленно. Все, что знаете». «За те несколько дней, что я встречалась с Хун, она в некотором смысле стала мне другом». «Но кто вы? Кто прислал вас сюда из далекого Пекина? А главное, почему?» «Я приехала из Лондона. У Хун много друзей, которые скорбят о ней. Печальную весть мне сообщила Мали, которая вместе с Хун была в Африке. Она же попросила меня связаться с вами». «Мали? Она тоже друг Хун». «Начните с самого начала», — сказала Бергитта. «Никак не могу осмыслить, что это правда». Мы тоже не можем осмыслить. Тем не менее, это правда. Мали прислала мне письмо, где рассказала о случившемся. Бергитта ждала продолжения и вдруг поняла, что в молчании тоже кроется некая весть. Хо создала вокруг них обеих замкнутое пространство. «Сведения противоречивы», — сказала Хо. «Мали пишет, что у нее сложилось впечатление, будто рассказ о смерти Хун, который она слышала, не вполне соответствует истине, как бы подправлен». От кого она услышала о катастрофе? От Я-Жу, брата Хун. По его словам, Хун решила заехать поглубже в буш, хотела увидеть диких животных. Шофер якобы слишком превысил скорость. Джип перевернулся, и Хун умерла мгновенно. Вдобавок машина загорелась из-за утечки бензина. Бергитта Руслин покачала головой и поежилась. Она попросту не могла себе представить, что Хун умерла, стала жертвой банальной дорожной аварии. «Несколькими днями раньше между Хун и Мали состоялся долгий разговор», — продолжала Хо. «Не знаю, о чем. Мали не нарушает оказанного друзьями доверия. Но Хун однозначно предупредила. Если с нею что-то случится, вы должны об этом узнать». «Почему? Мы были едва знакомы». «У меня нет ответа». «Мали, наверное, все-таки объяснила. Хун хотела, чтобы вы знали, где найти меня в Лондоне, если когда-нибудь потребуется помощь. Бергитта Руслин почувствовала, как с новой силой нахлынул страх. Зеркальное событие, думала она. На меня нападают посреди Пекинской улицы. С Хун происходит несчастье в Африке. Каким-то образом это взаимосвязано. Сообщение напугало ее. Если вам когда-нибудь потребуется помощь, знайте, в Лондоне есть женщина по имени Хо. Нет, все-таки я не понимаю. Вы приехали предупредить меня? Но что может случиться? Подробностей Мали не сообщила. Однако написанного в письме оказалось достаточно, чтобы вы приехали сюда. Вы знали, где я живу, где меня найти. Что написала Мали? Хун рассказала ей о шведке-судье, госпоже Руслин, которая была ее давним близким другом. Описала прискорбное нападение и тщательное полицейское расследование. Она правда так говорила? Я цитирую письмо, слово в слово. Кроме того, Хун упоминала о фотографии, которую вы ей показывали. Бергитта вздрогнула. В самом деле? О фотографии? А больше она ничего не говорила? Говорила о китайце, который, как вы считали, имел отношение к событиям в Швеции. Что она сказала о нем? Хун тревожилась. Она что-то обнаружила. Что именно? Не знаю. Бергитта молчала. Пыталась истолковать сообщение Хун. Возможно, это предостерегающий оклик из безмолвия. Хун подозревала, что с ней может случиться беда? Или знала, что Бергитте грозит опасность? Выяснила, что этот человек с фотографией... Кто он такой? Почему же тогда не сообщила об этом? Тревога в душе росла. Хо молча в ожидании смотрел на нее. «На один вопрос я должна получить ответ, — наконец сказала Бергитта. — Кто вы?» «Я живу в Лондоне с начала 90-х. Приехала туда как секретарь посольства, потом меня назначили главой британско-китайской торговой палаты. Сейчас я сама себе хозяйка. Консультирую китайские компании, которые намерены обосноваться в Лондоне. Кроме того, имею дело с большим выставочным комплексом, строящимся вблизи шведского Кальмара. Работа заставляет меня разъезжать по всей Европе». «Откуда вы знаете Хун?» Ответ прозвучал совершенно неожиданно. «Мы родственницы, двоюродные сестры. В общем-то, знакомы с детства, хотя Хун на 10 лет старше меня. Бергитта Руслин думала о том, что Хун якобы назвала ее своим давним другом. Здесь заключено какое-то послание. У нее напрашивался только один вывод. Их короткая дружба затронула глубины. И большое доверие было уже возможно? Или, скорее, необходимо? Что было в письме? Обо мне? Хун хотела, чтобы вас известили как можно быстрее. А еще, я уже говорила, вы должны знать обо мне, где я, на случай, если что-нибудь произойдет. Вот здесь рвутся все нити. Что произойдет? Я не знаю. Что-то в интонации Хо заставило Бергитту насторожиться. До сих пор Хо была искренна. Но здесь явно сквозила уклончивость. «Хо знает больше, чем говорит», — подумала она. «Китай — огромная страна», — сказала Бергитта. «Западный человек легко путает размеры с загадочностью. Недостаток знаний оборачивается мистикой. Наверняка и у меня». Вот таким же образом я воспринимала Хун. Что бы она ни говорила, я никогда не могла вполне понять смысл ее слов. Китай не более загадочен, чем любая другая страна на свете. На Западе придумали миф, что наша страна непостижима. Европейцы так и не примирились с тем, что не понимают нашего образа мыслей. И что мы сделали множество величайших открытий и изобретений задолго до того, как вы приобрели такие знания. Порох, компас, книгопечатание — все это изначально китайское. Даже в умении измерять время первыми были не вы. За 1000 лет до того, как вы начали делать механические часы, у нас уже имелись водяные, песочные часы. Этого вы нам простить не можете. Оттого и называйте нас непостижимыми и загадочными. Когда вы последний раз видели Схун? 4 года назад. Она приезжала в Лондон. Мы провели вместе несколько вечеров, стояло лето. Мы подолгу гуляли в парке Хэмпстед-Хит, и она расспрашивала, как англичане относятся к развитию в Китае. Задавала сложные вопросы и выказывала нетерпение, если мои ответы были не слишком ясны. Вдобавок она посещала крикетные матчи. Зачем? Она не говорила. Интересы у Хун порой были неожиданные. Я не очень интересуюсь спортом, но крикет, по-моему, полная загадка. Невозможно понять, каким образом та или иная команда выигрывает либо проигрывает. Думаю, ее детская увлеченность основана на стремлении разобраться в английском образе мысли путем изучения национального спорта. Хун отличалась упрямством. Хо взглянул на часы. Сегодня должна вылететь из Копенгагена в Лондон. Бергитта колебалась, задать ли вопрос, который исподволь сложился в мозгу. «Вы, случайно, не заходили в мой дом позавчера ночью?» «В мой кабинет?» Хо, похоже, не поняла вопрос. Бергитта повторила. Хо недоуменно покачала головой. «Я жила в гостинице. Зачем мне, как вору, пробираться в ваш дом? Я просто спросила». Меня разбудил какой-то звук. «Но в доме кто-то побывал?» «Не знаю. Что-нибудь пропало?» «Мне показалось, бумаги лежали в беспорядке». «Нет», — ответила Хо, — «я в вашем доме не была». «Вы здесь одна?» «Никто не знает, что я поехала в Швецию. Даже муж и дети не знают. Думают, я в Брюсселе, куда часто наведываюсь». Хо достала визитную карточку, положила перед Бергиттой. На карточке стояло ее полное имя — Хо Мэйвань. Адрес и несколько телефонов. «Где вы живете?» «В Чайна-тауне. Летом по ночам иной раз очень шумно. Но мне все равно нравится там жить. Маленький Китай в центре Лондона». Бергитта спрятала визитку в сумку, потом проводила Хо на вокзал, удостоверилась, что та села в нужный поезд. «Мой муж работает поездным кондуктором», — сказала она. «А ваш?» «Мой муж официант. Потому мы и живем в Чайна-тауне. Он работает в ресторане на первом этаже». Бергитта Руслин смотрела, как копенгагенский поезд исчез в туннеле. Она пошла домой, приготовила поесть и вдруг поняла, до чего же устала. Решила все-таки посмотреть новости, легла на диван и уснула перед телевизором. Разбудил ее телефонный звонок. Стаффан из Фуншала. Связь была плохая. Он поневоле кричал, чтобы перекрыть шум. Кое-как Бергитта поняла, что им там хорошо и весело. Связь резко оборвалась. Бергитта ждала, что он позвонит снова, и... Все будет без происшествий. Смерть Хун казалась настолько нереальной, что совершенно не укладывалась в голове. Но уже когда Хо рассказывала об этом, она почувствовала, что-то здесь не сходится. Жаль. Надо было расспросить Хо поподробнее, но она так устала после сложного судебного процесса, что попросту не смогла. А теперь уже поздно. Хо ехала домой в свой английский Чайна-таун. Бергитта зажгла свечу в память Хун, потом, покопавшись в книжном шкафу, разыскала карту Лондона. Ресторан располагался рядом с площадью Лестер-сквер. Однажды она сидела в тамошнем маленьком сквере, со Стаффаном смотрела, как народ снует туда-сюда. Дело было поздней осенью, они отправились в эту поездку на удачу, без всякой подготовки, а позднее именно она стала особенным бесценным воспоминанием. Спать Бергитта легла рано, поскольку на завтра нужно было снова быть в суде. Процесс по делу женщины, жестоко обращавшейся с родной матерью, будет не столь сложным, как слушание по делу 4 вьетнамцев, но появиться в зале суда усталой недопустимо. Самоуважение не позволяет. На всякий случай она приняла снотворное и погасила свет. Процесс оказался даже проще, чем она ожидала. Обвиняемая внезапно изменила показания и созналась по всем пунктам, предъявленным прокурором. Защита тоже не преподнесла никаких сюрпризов, которые могли бы затянуть процесс. Уже без четверти четыре Бергитта закрыла слушание и сообщила дату в июне, когда будет оглашен приговор. У себя в конторе она взялась за телефон и набрала номер Худиксвальской полиции, хотя заранее звонок не планировала. Молодой женский голос в трубке показался ей знакомым, но не таким нервозным и напряженным, как минувшей зимой. «Мне бы Виви Сундберг, если она на месте. Только что прошла мимо. Как вас представить? Судья из Хельсингборга. Этого достаточно». Виви Сундберг взяла трубку почти сразу же. «Бергитта Руслин, давненько вас не слышали». Вдруг надумала позвонить. «Новые китайцы? Новые версии?» Бергитта уловила в голосе Виви Сундберг иронию и чуть не сказала, что новых китайцев у нее полным-полно. Однако ответила только, что звонит просто из любопытства. «Мы по-прежнему считаем, что преступление совершил тот человек, который, увы, покончил с собой», — сказала Виви. «И хотя он умер, следствие продолжается. Мы не можем предать покойника суду, но можем объяснить живым, что произошло, а особенно почему. И вам это удастся? Пока рано делать выводы. Новые следы без комментариев. Другие подозреваемые? Возможны другие объяснения? Опять-таки без комментариев. Мы ведем широкомасштабное расследование с множеством сложных деталей. Значит, вы думаете, что взяли преступника? И у него действительно был мотив для убийства 19 человек? Похоже, что так. Могу вам сказать, что мы привлекли всех мыслимых экспертов, криминологов, профилистов, психологов и прежде всего самых опытных детективов и криминалистов в стране. Профессор Персон, разумеется, выражает очень большие сомнения. Но ведь это его всегдашняя позиция, верно? Никто другой ни к нам, ни к прокурору замечаний не имел. Но до конца расследования еще очень далеко. «Мальчик», — сказала Бергитта, — «убитый, но не вписывающийся в общую картину. Вы нашли объяснение?» «Конкретного объяснения у нас нет. Хотя, разумеется, есть общая картина случившегося». «Меня не оставляет одна мысль», — продолжала Бергитта. «Вам не показалось, что кто-то из убитых был важнее других жертв? Что вы имеете в виду? Ну, кто-то, с кем обошлись особенно жестоко. Или, может, убитый первым, а может, последним? На эти вопросы я ответить не могу. Скажите только, они для вас внове? Нет. А объяснение красной ленточки нашли? Нет. Я была в Китае. Посетила Великую стену. Стала жертвой уличного нападения и провела целый день в обществе очень суровых полицейских. Вот как?» — сказала Виви Сундберг. «Вы пострадали?» «Нет, только испугалась. Но украденную сумку мне вернули». «Выходит, вам все-таки повезло?» «Да, повезло. Спасибо, что нашли время поговорить со мной». Закончив разговор, Бергитта еще посидела в конторе. Она не сомневалась, что привлеченные специалисты не стали бы молчать, если бы сочли, что расследование движется в тупик. Вечером она совершила долгую прогулку, а потом час-другой просматривала новые винные проспекты. Выписала название кое-каких красных итальянских вин, чтобы позднее сделать заказ, и посмотрела по телевизору старый фильм, который они со Стаффаном впервые увидели на заре своей совместной жизни. Джейн Фонда играла проститутку, краски блеклые, выцветшие, история странная, одежда вызывает улыбку, особенно модные тогда туфли на высоченной вульгарной платформе. Она уже задремала, когда зазвонил телефон. Часы на ночном столике показывали без четверти 12. Звонки смолкли. Стаффан или дети воспользовались бы мобильником, так что это не они. Бергитта погасила свет. И тут телефон зазвонил опять. Она вскочила с постели, поспешила к письменному столу, сняла трубку. «Бергитта Руслин, извините за поздний звонок. Вы узнаете меня?» Голос звучал знакомо, но сразу сообразить, кто это, она не могла. Мужчина, причем пожилой. Нет, не вполне. Стуре Хермансон. «Мы знакомы?» «Что знакомы, пожалуй, не скажешь. Но несколько месяцев назад Вы заходили в мою маленькую гостиницу «Эдем» в Худиксвалле. А, да, помню. Извините за поздний звонок. Вы уже извинились. Полагаю, у вас ко мне дело. Он вернулся. Стуре Хермансен понизил голос чуть не до шепота. И тут она поняла, о чем он толкует. Китаец? Именно. Вы уверены? Совсем недавно пришел. Номер заранее не заказывал, я только что вручил ему ключ. Он сейчас там, в 12-м номере, как и в прошлый раз. Вы уверены, что это он? Пленка-то у вас? Ну, по-моему, он. По крайней мере, записался под тем же именем. Бергитта Руслин пыталась сообразить, что надо делать. Сердце билось, как безумное. Стуре Хермансен вывел ее из задумчивости еще кое-что. «Да?» Он спросил о вас. У Бергитты перехватило дыхание. Страх вырвался на волю, захлестнул все ее существо. «Это невозможно. Я плохо говорю по-английски. Сказать по правде не сразу понял, о ком он спрашивает. Он произнес ваше имя как Бергитта Руслин». «И что вы ему ответили?» «Сказал, что вы живете в Хельсингборге». Он вроде как удивился. Видать, рассчитывал, что вы из Худиксвалля. Что еще вы сказали? Дал ему ваш адрес. Вы ведь оставили мне его и попросили дать знать, ежели что. Вот я и звоню. «Черт тебя побери!» — подумала Бергитта. Ее охватила паника. «Окажите мне услугу», — сказала она. «Позвоните, когда он выйдет. Пусть даже ночью. Позвоните. Вы, наверное, хотите, чтобы я сообщил ему, что созвонился с вами? Нет, нет, не надо!» «Ладно, я ничего ему не скажу». Разговор закончился. Бергитта Руслин совершенно не понимала, что происходит. Хун нет в живых. Человек с красной ленточкой вернулся.